Глава 118. Кабинетные эмпиреи. А вот если рассматривать ситуацию без опоры на прошлый опыт в плане союзников и врагов, то с кем из пострадавших стоило бы сотрудничать? Спросил министр обороны. Здесь вряд ли угадаешь наверняка, пожал плечами директор ЦРУ. Почему и говорят, что желательно загодя не ссориться со всеми. Если исходить из самого плохого варианта, это когда против нас весь мир, перебил министр обороны. По крайней мере, вся Африка, кивнул начальник конторы в Лэнгли. Тогда относительно надежный союзник только Мадагаскар. Флотов у врагов нет, так что мы можем прикрыть его надежнейшим образом. Хотя он велик, да и не так уж близко из него до какого-нибудь Конго. Можно пожалеть, что когда-то, в конце 20 века, у нас не получилось с Сомали. Да ну! Что там той территории? Мы с таким же успехом можем осуществлять давление из Аравии. Не скажите, поднял палец ЦРУшник. В те времена Сомали еще не поделили Эфиопия и Кения. Могадишо была столицей государства. А, вы про то мелкое вторжение? Я просто экстраполирую. Господи, сейчас не время. Ладно, вздохнул директор разведки. Понятное дело. Неплохо иметь в друзьях страны с хорошими портами. Два Конго, те, что соприкасаются с морем. Можно королевство Анголу. В крайнем случае иметь под контролем Киншасу и Луанду на западе. И Могадишо на востоке. А на юге? Ясно кого? Тех, кто у нас сейчас главный противник. Это да, откинулся в кресле министр обороны. Послушайте, коллега, а зачем вам вообще порты? Вы же всегда утверждали, что способны вести войну, не подходя к берегу. Вообще-то, конечно, но для контроля ситуации неплохо бы иметь в покоренных столицах хотя бы толику сухопутных войск, даже не для того, что они там позарез нужны, а чтобы чувствовали свою причастность к победе. А, если только так? Собеседники на некоторое время замолчали. Хорошо, сказал директор Центрального разведывательного управления. Ну а если президент одобрит применение ядерных бомб, как ваши генералы отнесутся к высадке? Мы уже обсуждали с генералитетом этот вопрос. Мы не собираемся использовать там каких-нибудь грязных мастодонтов полувековой давности. Мы применим относительно чистые и достаточно слабые заряды. Разве что пару раз, если все-таки потребуется продемонстрировать мощь. А личный состав морской пехоты, рейнджеров и зеленых беретов требуется приучить к мысли, что ядерное оружие – это не какая-нибудь священная корова или, скорее, страшный суд, а вполне законное средство ведения войны. О боже, министр, берегитесь, чтобы эти слова не стали достоянием общественности! Притворно хохотнул ЦРУшник. По крайней мере, до срока, а то с вами вместе слетит вся администрация. Президент Буш не простит вам такого позорного прерывания семейной традиции. Послушайте, Уинстон, вы сами-то верите, что без ядерной мощи мы не сладим? Самой ЮАР, разумеется, запросто. А вот со всей возможной коалицией – это вопрос. И лучше, наверное, не рисковать, бить наповал. Хотя… Да бросьте вы сомнения, Уинстон, ведь сами понимаете, если жестоко… Несколько с перехлёстом наказать одного, другие поднимут лапки. Это люди логичные, приструнённые долговременной цивилизацией. Почему-то понизив голос, высказался старший американский разведчик. Африканцы несколько другие. Бог знает, что у них появится на уме в следующую секунду.